Глава 31. Противоречие в воспоминаниях. Утром, проснувшись, я увидел перед собой красивые, обрезанные до одинаковой длины серебряные волосы. Ее лицо выглядело невинным, и хоть внешне она отличалась от моей младшей сестры, которую я видел во сне, в чем-то они все же были похожи. Мне до сих пор не кажется это реальным, но нет мне прощения за то, что я забыл о твоем обещании обязательно прийти ко мне. Тихо пробормотал я и нежно погладил Аркану по голове. Она действительно пришла ко мне, при том, что забыла обо всем. Неужели где-то в глубине души и основы она помнила об этом обещании? Раздался тихий голосок, а Аркана открыла свои золотые глаза и уставилась именно на меня. «Спасибо», — сказала она мне. «За что ты благодаришь меня?» «Благодаря тебе я вчера смогла уснуть». Аркана встала с кровати и нарисовала на себе магический круг. Ее тело охватило свет, а на нем появилась одежда. Я тоже поднялся, слез с кровати и таким же образом надел свою белую униформу. «Ты видела сон?» «Видела». «Думаешь, ты переродилась в богиню после тех событий?» Аркана глубоко задумалась. Выглядела она при этом немного удрученной. «Демона нельзя переродить в бога, даже воспользовавшись заклинанием Силика». «Действительно, даже мне сейчас такое не под силу. Однако Аркана Ясна единожды побывала в утробе дракона, ее основа сильно изменилась, а драконы охотились за ней из-за драконьего ядра. Видимо, она была отнюдь не заурядной сущностью, поэтому нельзя сказать, что подобное абсолютно невозможно. Но если это все так, то кроме как результатом множества невероятных совпадений это и назвать нельзя. Чтобы сделать четкий вывод, нам сильно не хватает информации. Первосвященник Голруана назвал меня Мелитией. «Если это действительно так, то ты пришла ко мне 2000 лет назад». «Мы пока не знаем, правда ли это», — с беспокойством сказала Аркана. «Хочешь, проверим?» «А ты знаешь как?» «Проверить, Мелити, это или нет?» «Да». «Вернуть воспоминания?» «Нет». «Если ты готова узнать правду не в полном объеме, то попробовать стоит». «Я думаю, что... хочу проверить», — пробормотала Аркана, а затем покачала головой. «Я хочу проверить это», — решительно перефразировала саму себе Аркана. «Тогда пойдем». С этими словами я вышел из комнаты, Аркана поравнялась со мной и пошла следом. Поднимаясь по лестнице, я отправил Мише и всем остальным ликс. «Сегодняшний великий урок владыки демонов отменяется. Мы отправимся в Гейлахесту. Как только будете готовы, приходите на тренировочную площадку замка владыки демонов». Через какое-то время мы добрались до двухстворчатых дверей. Я открыл ее, и нашему взору предстала просторная комната. Это была тренировочная площадка, и сконструирована она была таким образом, чтобы выдерживать заклинания и демонические мечи вплоть до определенного уровня силы. Я прошел до центра площадки и повернулся к Аркане. «Магия источника не может повлиять на сам источник, у которого одалживается магическая сила. Если я сделаю источником богиню созидания Мелитию и воспользуюсь заклинанием этой магии, то сразу станет ясно, являешься ты Мелитией или же нет». «Думаешь, на отбросившую свое имя богиня оно никак не повлияет?» «В этом и загвоздка. Даже если раньше ты была Мелитией, сейчас, когда ты отбросила божественное имя, вы можете быть не полностью идентичны. Оно вполне может повлиять на тебя, но раз ты можешь пользоваться луной созидания, то и связь разорвана не полностью». «Оценишь по степени воздействия магии источника?» Я кивнул. «Заклинание этой магии можно применять по-разному в зависимости от выбранного источника. Если сделать источником богиню созидания Мелитию, контролировать заклинание будет в крайней степени трудно. И, к сожалению, адекватно применить получится лишь атакующую магию. Если упростить, то одолженная магическая сила выйдет из-под контроля. Я обуздаю ее своей голой мощью и высвобожу». «Не бойся. Делай, как задумал». Аркана сместилась и встала чуть поодаль от меня, а затем убрала постоянно окутывающую ее антимагию. «Начнем». Я нарисовал магический круг, сделав источником богиню созидания Мелитию. Мою правую руку с треском окутала угольно-черная молния. Это была магия источника Джераст. Оглушительно грохоча, черная молния сильно разрослась и покрыла всю тренировочную площадку. В следующий миг разросшаяся до неожиданно огромных размеров черная молния сама по себе сорвалась с руки с такой мощью, что смела всю площадку. Молния прорезала воздух, и все вокруг завалило горой обломков. Аркана была невредима, потому что в последний миг я подавил заклинание. «Что произошло? Аркана с любопытством посмотрела на меня. «Ха, похоже, я облажался. Магию источника трудно контролировать, когда ты плохо знаком с тем, что берешь за источник. А когда берешь за него богов, то контролировать ее еще трудней, и даже если одолжить магическую силу у бога-хранителя, она запросто может выйти из-под контроля. Активировать заклинание успешно становится практически невозможно. А так как за источник взята богиня созидания Мелития, все становится еще хуже, и обычно я реализую заклинание, давая сорвавшейся с цепи магической силе разбушеваться еще сильней. Как, например, в случае с Эгель Гроны Ангдроа, при использовании которого я даю магической силе, взятых за источник богини созидания и богини разрушений, буйствовать без конца, образуя своего рода стабильное состояние. Но если понизить мощь Джараста, контролировать магическую силу нужно с ювелирной точностью, и стабилизировать ее становится крайне трудно. И все же, если я в точности знаю источник, Мелитию, никаких проблем у меня не должно было возникнуть. Доказательством этого служит то, что 2000 лет назад я мог так делать. Проще говоря, я либо забыл, либо неправильно что-то помню. А богиня созидания? Да. В таком случае выяснить, являешься ты Мелитий или нет, не получится. Аркана на секунду замолчала, а затем сказала. Ну ладно. Конечно, нет худа без добра. Мне удалось узнать, что есть противоречие между той Мелитией, которую я помню, и реальной. Но... Что именно я забыл? Я уверена, что ты обязательно вспомнишь, если мы найдем бога следов. А ты знаешь, где он? Нет. Этот бог оставался в подземных глубинах вплоть до наших дней. Он не вернулся в мир богов. Ничего себе! Что тут произошло? От площадки остались одни руины! Сказала вошедшая на тренировочную площадку Саша. Джераст? Задумалась стоявшая рядом с ней Миша. Прости, что заставили ждать. Мы готовы в путь дорогу? «Полностью готовы», — сказали Элеонора и Зессия. Позади них были также и Рэй с Миссой. «Надеюсь, нам удастся разрешить все мирной беседой». «Хе-хе-хе, и я тоже. Хотя мне кажется, что этому не бывать, и нас ждут проблемы». Раздался звук, стукающий о пол трости. «Ха-ха-ха! Но ведь мы снова даже повеселимся, не так ли? Вот уж не думал, что цари проклятия загробного мира придут в подземные глубины! Нет-нет!» «Они всегда готовятся восстать против владыки демонов, где бы и что ни делали!» Радостно сказал Альдмейт. «Риск опасности афера! Вы согласны со мной, мастер Син?» «Я лишь считаю, что это просто глупо», — сказал стоящий рядом с ним Син. «Да-да-да, глупо! Но как раз поэтому и весело! Никто в здравом уме не пойдет против владыки демонов!» Ходя в своих выражениях по грани предательства, Альдмейт схватился за горло и радостно мучился от удушья. «Скажи, Анас Валдигот, неужели объявился столь могучий соперник, что ты созвал своих подчиненных? «Это демон по имени Селис, представившийся моим отцом. Так что не теряй бдительности». «Ясненько!» Губы Эльдемейда искривились в довольной ухмылке. «Хотя родственник он мне или нет, это совсем не важно. Вопрос в том, что он затевает. Прошлой ночью мы с Арканой видели сон, и знаете, на мой взгляд, у него совершенно искаженное представление добра и зле. Плюс ко всему, он объединился с царем проклятия и царем загробного мира и обладает магической силой, достаточной, чтобы уничтожить бога следов. Он из года Исиолы и знает о непокорной богине, богине абсурдности». Лицо Саши омрачилось, и Миша крепко взяла ее за руку. Увидев их форму слияния, Селис уверенно заявил, что они — богиня абсурдности Гондонва. «Давайте сперва выслушаем его, если он задумал нечто глупое, то мы прямо там его и уничтожим». Не думаю, что получу от него честные ответы на вопросы, но мои сны действительно по какой-то необъяснимой причине являются пророческими. Я должен в этом убедиться. Пойдемте. Я нарисовал магический круг Гатама. Увидев это, все собравшиеся последовали моему примеру. Мы привели заклинание в действие и телепортировались. Все перед глазами окрасилось белоснежный цвет, и в следующий миг перед нами появился храм науки эры богов Эверастон Зетта. Аркана выставила руку перед собой и открыла главные врата. Мы вошли внутрь и направились прямо к центру Эверастон Зетта. Мы прошли через проход и открыли дверь. За ней была круглая комната, в которой на равных друг от друга расстояниях было размещено 8 престолов, и называлась она «Зал Святейших Престолов». «Привет. Ты все-таки пришел. В нем нас ждал Селис. А рядом с ним были царь загробного мира Иджис и царь проклятий Кайхерам. «Позволь спросить», — начал я разговор с Селисом. «Чего ты добиваешься?» Мне трудно будет изложить это кратко, но так уж и быть попробую. С добродушным видом он сказал. Во-первых, сегодня я собираюсь уничтожить Зиардал.